И она посмотрела на него, и вгляделась, и узнала его, и воскликнула: «Да, о мой любимый!» И Ганим сказал ей: «Приблизься ко мне». А она спросила: «Быть может, ты Ганим ибн Айюб, порабощенный и похищенный?» И Ганим отвечал ей: «Да, это я». И тут она упала в обморок, а когда его сестра Фитна и его мать услышали их слова, они вскричали: «О, радость!» и упали без чувств. А потом они очнулись, и Кут аль-Кулуб сказала: «Слава Аллаху, который свел нас с тобой и с твоей матерью и сестрой», и подошла к нему и рассказала обо всем, что случилось у нее с халифом. «Я открыла правду повелителю правоверных, и он поверил моим словам и простил тебя, и в сегодняшний день он желает тебя видеть», — сказала она и добавила: «Он подарил меня тебе». И Ганим до крайности обрадовался этому, и Кут аль-Кулуб сказала им: «Не двигайтесь, пока я не приду». И тотчас же, в ту же минуту, поднялась и отправилась во дворец, и привезла сундук, который она взяла из дома Ганима, и, вынув оттуда несколько динаров, дала их старости и сказала: «Возьми эти деньги и купи для каждого из этих людей по 4 полных одежды из лучшей материи и 20 платков и прочее, что им нужно». А потом она отвела их и Ганима в баню и велела их вымыть, и приготовила им отвары и сок колгана и яблочной воды, когда они вышли из бани и надели одежды. И она провела у них 3 дня, кормя их куриным мясом и отварами, и поя их водою с очищенным сахаром. А через 3 дня душа вернулась к ним, и она свела их в баню вторично. И когда они вышли, переменила на них одежду и оставила их в доме староста, а сама уехала во дворец. И она попросила у халифа разрешения войти, и халиф позволил ей. И, войдя, она поцеловала перед ним землю и осведомила его об этом деле и о том, что появился ее господин, Ганим ибн Айюб, влюбленный и похищенный, и его мать и сестра тоже явились. И, услышав слова Кут аль-Кулуб, халиф сказал евнухам: «Ко мне с Ганимом». И Джафар отправился к нему, а Кут аль-Кулуб опередила его и, войдя к Ганиму, сказала ему: «Халиф послал к тебе и требует тебя перед лицо свое». И она научила его быть красноречивым в речах и укрепить свою душу, и говорить мягко, и одела его в роскошное платье, и дала ему динары во множестве, и сказала: «Будь очень щедр к приближенным халифа, когда будешь входить к нему». И вдруг Джафар приблизился к нему на своем нубийском муле, и Ганим поднялся и встретил его, и приветствовал, и поцеловал перед ним землю, и звезда его счастья появилась и засияла. И Джафар взял его, и они долго ехали, он и Джафар, пока не вошли к повелителю правоверных. И когда они предстали перед ним, Ганим взглянул на визирей, эмиров, придворных, наместников, вельмож правления и обладателей могущества и высказался нежно и красноречиво. А затем он взглянул на халифа и, склонив голову к земле, произнес такие стихи: «Благоденствуй, о высокородный владыка, чьи дары полноводной струятся рекой. Там, где ты, ни к чему нам блистательный кесарь, там, где ты, ни к чему нам могучий хасрой, все цари, к твоему припадая порогу, повергают во прах свой венец золотой. Все цари, содрогаясь, в глаза твои смотрят, прикасаются к полу своей бородой. Ты вассалам даруешь высокие звания и даруешь им почести щедрой рукой. Твоим полчищем тесны земные пространства, ты небесные выси войсками покрой, пусть тебя охраняет предвечный властитель, ты расчетлив, но смело бросаешься в бой, необъятной стране ты несешь справедливость, и далекий, и близкий обласкан тобой». И когда он окончил свои стихи, халиф возвеселился, и ему понравилось красноречие, и стихи, и нежность выражений Ганима, и он сказал ему: «Приблизься ко мне». И когда Ганим приблизился, халиф молвил: «Изъясни мне твою историю». и осведоми меня о твоем деле».